что и опасался. Естественно, наши говорят. Старик-то доволен. Зато, может, я один такой хвастает, чтоб вертизубку так близко видеть. Вот как вас, к примеру, и живым остался. Что вы, я богатырь был, силища бывало, как за ру пузыри в окна хлопаются. А сколько я ржави за раз выпить мог, бочку усаживал. А Бенедиктова матушка, она тут же сидела, губы поджала и говорит: «А конкретную пользу вы своей силой извлекали? Что-нибудь общественно полезное для коммуны сделали?» Старик обиделся. «Я, голубушка, в молодые-то годы мог на одной ноге отсюда, как вон до того пригорка допрыгать, а не пользу. Я говорю тебе, бывало, как гаркну, солома с крыш валится. У нас все в роду такие, богатыри. Вот старуха не даст соврать. У меня есть мозоль, али чирич, вскочит аж с кулак, не меньше. Уж меня, я тебе скажу, прыщи вот такие были, вот такие. А ты говоришь, да если хочешь знать, у меня батя, бывало, голову почешет, с пол ведра перхоти натрясет. Да ладно вам, шумят наши, ты, дедуль, про нечисть обещал». Но дед, видно, не на шутку обозлился. «Ничего говорить не буду. Приходят тут слушать, так слушай».